Параграф 2. Развитие производственной общины от коалиции и профсоюза в единичную коммуну. Советы, как показал Ленин, были открыты русским рабочим классом во время Первой русской революции. Но в эту новую форму в снятом виде вошло содержание, которое в неразвитом состоянии уже входило в опыт производственной организации русского, да и других народов. Это организация и управление в крестьянской, сельскоземельной территориальной общине. Понятие «община» исследовалось в прошлом, используется в общественных науках и теперь. Поэтому имеется много определений интерпретации этого понятия и явления в разные периоды истории. Одним из глубоких исследований этой проблемы является работы доктора исторических наук, профессора Института всеобщей истории Российской академии наук Е.С. Голубцовой «Община, племя, народность в античную эпоху». Она подводит итоги исследований общин, племен, этносов за довольно длительный период. И в этой работе хорошо видно, что речь у исследователей шла в основном именно о крестьянских, о территориальных общинах мелких собственников, обладающих верховным правом собственности на землю. Но использовалось такое определение понятия представления об общине для всех ассоциаций подобного рода, для всех времен и этносов. Это методологически неверно. Так же, как ошибочно было заблуждение русских исследователей в середине XIX века об исключительности сохранявшейся русской общины. По этому поводу Карл Маркс сделал специальное примечание ко второму изданию «Капитала». В последнее время распространился смехотворный предрассудок, будто форма первобытной общинной собственности есть специфически славянская или даже исключительно русская форма. Она – первобытная форма, которую мы можем проследить у римлян, германцев, кельтов, целый ряд ее разнообразных образцов, хотя отчасти уже в разрушенном виде, до сих пор еще встречается у индийцев. Общины – это ассоциации людей, у которых общее не только производство продуктов на основе общей собственности, но и воспроизводство людей, конечно, в тех формах и масштабах, которые могут быть общественными в данное конкретное время у конкретных народов. Поэтому общины были самых разных типов в зависимости от форм общей собственности и степени участия в ее использовании. Но главные исторические формы – три, в соответствии с тремя основными экономическими формациями. Родовые общины первобытных эпох, территориальные сельские или городские эксплуататорских эпох и производственные общины эпохи заката капитализма и становления и развития коммунизма. И практически всегда господствует какая-либо одна форма, а другие сняты в ней как моменты. Ведь и родовые общины имели свою территорию и занимались производством, а производственные действуют на определенной территории в интересах своих семей, родов. В эпохе дикости и варварства главной была родовая община, род, который образует основу общественного порядка и определяет все отношения производственные, территориальные, воспроизводственные и любые другие в такой степени, что у многих народов, в том числе у древних славян, он в разных видах обожествлялся, в том числе в форме родовой группы рода и рожениц, особенно его производящая сила в женских и мужских ипостасях. Но с распадом родового строя на первый план выходит территориальная община, снявшая в себе родовую общину в качестве необходимого, но подчиненного момента. И, конечно, производственная сторона дела была неотделимым моментом производства и воспроизводственного процесса. В Древней Греции только реформы Клисфена 507-510 года до нашей эры положили конец организации древних Афин по родам, родовым филам и фратриям, заменив их территориальными филами. Так же было и у нас с советами. Производственные советы заменили основанными на территориальных округах, а название осталось прежнее – советы. Но подлинными советами, в соответствии с понятием и сущностью, они уже не были. Род организовывал производство, он возделывал и охранял территорию, разделял ее по семьям, проводил переделы земли, в соответствии с изменением населения. Род и сегодня играет большую роль для людей, которые его поддерживают и используют. Можно не говорить о миллиардерах, в родах которых, как, например, у Рокфеллеров и Ротшильдов, насчитывают по 2-3 тысячи родственников и которые живут большими кланами. Любая семья образуется как союз двух родов – со стороны мужа и со стороны жены. И те, кто заботится о совместном гармоничном развитии своих детей, а значит и своего рода, тот поддерживает тесные отношения с другими семьями своего рода, получая от этого эстетическое и моральное удовлетворение, а некоторые – и материальные помощи, выгоды и выигрыши. Но в целом род ушел на второй и третий план индивидуальной и общественной жизни. Территориальная общность людей также ушла на дальний план индивидуальной жизни. Территориальные условия жизни человека сегодня жестко регламентированы государством, поэтому до сих пор административно разделенная территория – это один из трех главных признаков государства. И хотя происходит масса конфликтов из-за метров жилплощади, границ дачных участков и дворовых парков, все-таки не они определяют основные параметры жизни людей. По территориям построено административное деление государств, избирательных округов и так далее. Но и это деление переходит в противоположность к людям, к семьям, когда доходит до передела. Участковые избирательные комиссии исходят не столько из прилегающих улиц, сколько из количества проживающих рядом людей, семей, избирателей. В 20 веке производство окончательно переступает государственные границы, становится в значительной своей части транснациональным, а некоторые малочисленные государства теряют реальный суверенитет и национальное государственное значение. Унификация и универсализация машин и механизмов, технической и научной деятельности, еды и одежды, средств связи и транспорта, соединение производства с наукой делают производство и производителей все более технологически однородными. Так что производство разных стран и континентов проникает в друг друга, как, например, американское и китайское. А вне этой растущей однородности остаются лишь крупные собственники средств производства и сопутствующие им паразитические группы населения и их жертв. Сегодня основная сфера жизни людей – производство. Оно и всегда было основой жизни человека и общества. Но все-таки его организация раньше шла от рода, затем от конкретных представителей господствующих классов и их государств. В 20 веке определяющими организацию производства субъектами стали монополии. Сначала национальные, а потом и транснациональные. Они вездесущие, но невидимы отдельным работникам, а представляются какой-то далекой абстракцией. С того момента, как в России возникла монополия, обращенная на пользу всего народа СССР, в мире началась конкуренция транснациональных монополий и попытки обобществления национальных экономик в масштабах государства в форме государственного регулирования и планирования отдельных отраслей. К этому буржуазный мир и монополии подтолкнула не только конкуренция с бурно растущей монополией СССР, но и их собственный кризис 1929-33 годов и Вторая мировая война. Мировой рабочий класс прошел длинный путь борьбы и поисков, адекватной своим интересам формы организации. Первую такую форму он создал в виде коалиций в начале 19 века. Они носили тогда чисто экономический характер, но Карл Маркс увидел в них политическую перспективу. Он писал: первые попытки рабочих к объединению всегда принимают форму коалиций. Крупная промышленность скопляет в одном месте массу неизвестных друг другу людей. Конкуренция раскалывает их интересы. Но охрана заработной платы, этот общий интерес по отношению к их хозяину, объединяет их одной общей идеей сопротивления – коалиции. Таким образом, коалиция всегда имеет двойную цель – прекратить конкуренцию между рабочими, чтобы они были в состоянии общими силами конкурировать с капиталистом. В этой борьбе объединяются и развиваются все элементы для грядущей битвы. Достигши этого пункта, коалиция принимает политический характер. Но коалиция – это субъективная и, как правило, временное соглашение, договор на период стачки, кратковременная общность интересов. Поэтому в ходе борьбы рабочие приходят к более общей и устойчивой форме коалиции, к профсоюзу. Сначала на узкопрофессиональной, а затем и на межпрофессиональной основе. В России процесс консолидации рабочих профсоюзы запоздал в силу исторических особенностей происхождения российского капитализма. Но зато он бурно развился на рубеже 19-20 веков на основе массового стачечного движения, а вскоре дошел и до политической формы. Эта борьба и вызвала рождение советов. Забастовочное движение на предприятиях фабрично-заводской промышленности в начале 20 века представлено следующей таблицей. Забастовочное движение на предприятиях фабрично-заводской промышленности в начале 20 века. В 1900-м количество забастовок 125, количество участников 29 тысяч, человека дней 120 тысяч. В 1901 году количество забастовок 164, количество участников 32 тысячи, человека дней 110 тысяч. В 1902 году количество забастовок 123, количество участников 37 тысяч, человека дней 128 тысяч. 1903 год. Количество забастовок 550. Количество участников 87 тысяч. Человека дней 445 тысяч. Год 1904. Количество забастовок 68 тысяч. Количество участников 25 тысяч. Человека дней 185 тысяч. Год 1905. Количество забастовок 13 995. Количество участников 2 миллиона 863 тысячи, человека дней 25 миллионов 30 тысяч. Год 1906. Количество забастовок 6114, количество участников 1108, человека дней 5 миллионов 513 тысяч. Источник: забастовочная борьба трудящихся, конец 19-70-е годы 20 века. Статистика М. Наука, 1980 год, страница 91. В марте 1905 года в Петербурге рабочие Путиловского, Обуховского и Семенниковского заводов по собственной инициативе образовали профсоюзные организации, которые стали первыми в России. Далее организовались петербургские рабочие по обработке дерева, а также работники текстильной промышленности. В течение весны-лета того же года возникли профсоюзы в Иваново-Вознесенске, Екатеринославе, на Урале и в Сибири. Осенью прошли учредительные собрания московских рабочих по обработке волокнистых веществ, рабочих металлистов. Здесь же, в Москве, было создано Центральное бюро профсоюзов. В Москве же 6 октября 1905 года прошло совещание представителей профсоюзов и других рабочих организаций Петербурга, Харькова, Нижнего Новгорода, Екатеринослава, Сормова, 26 представителей московских союзов, уполномоченных Всероссийского железнодорожного союза и Союза почтовых телеграфных служащих. Его участники решили переименовать совещание во Всероссийскую конференцию профессиональных союзов и образовали Московское бюро уполномоченных или Центральное бюро профессиональных союзов и начать подготовку первого Всероссийского съезда профсоюзов. Это движение профсоюзов возникло на основе широкого забастовочного и революционного движения, нараставшего в 1900-е годы. Забастовочное движение, первоначально совершенно стихийное, привело к широкой организации рабочих на предприятиях. Органами этих организаций были разного рода группы активистов, называвшиеся по-разному: выборные, делегаты, уполномоченные, профсоюзы, комитеты депутатов, советы рабочих депутатов, рабочие комиссии. Профсоюзы были заимствованы на Западе. Они тогда объединяли рабочих по узкопрофессиональному принципу: союз металлистов, союз кожевенников, союз обобщиков, текстильщиков и так далее. Поэтому на одном производстве могли сосуществовать несколько профорганизаций, представлявших соответствующие профессии, занятые на этом предприятии. Это затрудняло объединение рабочих как класса, а зачастую и разделяло их по цеховой принадлежности. В этом строении профсоюза таилась опасность анархосиндикализма. узкопрофессиональной борьбы за сугубо экономические интересы. Эти профсоюзы, возникшие в период революции 1905-1907 годов, были к 1917 году почти полностью разгромлены. Поэтому в 1917 году их пришлось практически создавать заново, помня их революционную роль и значение в Первой русской революции. Уже 8 марта 1917 года в газете «Правда» по инициативе В.В. Шмидта, впоследствии Народного комиссара труда СССР, было опубликовано объявление от имени Петроградского комитета РСДРПБ об открытии профессиональных союзов.